47. Врач предвидит течение болезни, и вы принимаете предложенные меры. Астроном предвидит солнечное затмение, и вы запасаетесь необходимым освещением. Социальный психолог предвидит течение событий, тогда вы кричите «Пророк!» и в ужасе прячетесь в самые зловонные уголки. Конечно, вы делаете это будто для сохранения научных методов, но в сущности лицемерие и страх мешают вам поразмыслить, где больше настоящего знания — в близоруком суждении врача, ползающего по внешним покровам, или в дальнозоркости и меткости социального провидца, в котором сочетался опыт с непреложностью. Вспомните ваших социальных пророков, которые на столетия вперед намечали события человечества. Вы не называете их мистиками или ханжами. Вместе с нами вы зовете их дальнозоркими психологами. На этом определении мы с вами согласимся и остановимся. Кстати, вспомним, что осужденное слово «пророк» значит «предрекающий». Истинный вождь всегда предрекает течение событий. Значит, это понятие не менее реально, нежели медицина и астрономия.